Орехов был старым комсомольским работником, привыкшим к очковтирательству и понимающим, что все зависит от того, как документально оформить тот или иной факт. Что там было на самом деле, месяц спустя уже никто и не вспомнит, а документы останутся на века и объяснят всем именно нашу версию событий. А поскольку других документальных подтверждений, имевшим место событиям, нет и быть не может, то именно наш документ и растолкует, что было на самом деле. Своим очковтирательством, которое временами походило на плюшкинское крохоборство, Орехов заразил многих в организации, поучая своих подчиненных, как надо писать документы. Подчиненные, освоив азы документооборота, иногда перегибали палку. Так, например, однажды налоговичка обратила внимание на то, что в акте представительского мероприятия указано 5 участников и 5 бутылок водки, якобы выпитых этими участниками. Орехов помнил бурную реакцию своего главного бухгалтера на справедливое, наверное, замечание. Тем не менее, он, следуя принципу «объяснять необъяснимое», сказал налоговичке: «Ну как это 5 здоровых мужиков, собравшись вместе, не могут выпить каждый по пол-литровой бутылке водки под хорошую закуску и под задушевный разговор? Вспомните Федора Шаляпина, сколько в него влили в Славянском базаре, чтобы он подписал контракт с Царской оперой. Вот и мы напоили контрагентов, и они подписали договор. Это же обычаи делового оборота в нашей стране». Убежденность Орехова разрядила возникшее напряжение, и налоговичка сняла свои претензии. Впоследствии выяснилось, что именно на тех переговорах вообще ничего спиртного не пили, но что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому Орехов, фактически прикрыв промах своих сотрудников, изрек: «Запомните, самое страшное не соврать, а признаться в своем вранье». Объясняя, что оправдание может быть даже хуже самого проступка, Орехов любил приводить историю из жизни фольклорного героя Хаджина Среддина. На предложение Эмира привести пример такого оправдания Хаджа ущипнул Эмира за мягкое место и в ответ на его недоуменный взгляд произнес: «Я ошибся, я решил, что ущипнул вашу старшую жену». Эмир рассвирепел, не то что дотронуться до его жены, даже увидеть ее никто не смел. Но Хаджа, улыбнувшись, пояснил: «Ну что, как вам мой пример? За то, что я ущипнул вас, мне просто всыплют с 10 палок по спине. А вот за то, что я объяснил свой поступок, мне уже отрубят голову». Периодически каламбуря на тему объяснения необъяснимого, Орехов всем напоминал про такой забытый институтский предмет, как научный коммунизм, как раз и содержавший попытки объяснения необъяснимого, и при этом акцентировал внимание на своей отличной оценке по этому странному предмету. Уже 3-й час Орехов и Альминская просматривали все формы отчетности «Экспо Инвест Плюс» за последние 3 года, но так и не находили, за что бы можно было зацепиться. Альминская периодически прогоняла цифры отчетности через программу финансового анализа, работающую на ее личном ноутбуке, с которым она и пришла в кабинет Орехова, и не находила ничего такого, что могло бы вызвать подозрение. Рентабельность, темпы роста, темпы прироста, оборачиваемость оборотных средств, все показатели «Экспо Инвест Плюс» укладывались в среднестатистические величины. Ведь Орехов помнил немало историй еще советских времен, в том числе и ту, когда ОБХСС выявил в одном промкомбинате неучтенный выпуск продукции по нестыковке между двумя показателями. Коэффициент сменности работы оборудования составлял 1,8, а расход электричества соответствовал почти трехсменному режиму работы оборудования. Таких проколов у Expo Invest Plus не было и быть не могло.